В одном из параграфов чернового наброска введения Дэвиду уже удалось выявить подлинно английский характер всех картин серии Катмине, но теперь он твердо решил значительно развить и усилить эту линию рассуждений. Теперь именно такой ход представлялся ему главным ключом к пониманию художника. Лукавый, старый изгой, укрывшийся за ярко расцвеченной ширмой возмутительной манеры вести себя, за маской космополитизма, на поверку оставался столь же глубоко и неотъемлемо английским явлением, как Робин Гуд. В тот вечер, за обедом, четко выявилась возрастная дистанция. Хотя перед едой Генри выпил свою обычную порцию виски, за обедом он ограничился всего двумя бокалами вина, да и то сильно разбавленного водой. Выглядел он усталым, ушедшим в себя, и, казалось, страдал от несколько запоздалого похмелья. Теперь ему нельзя было бы дать ни на год меньше его реального возраста, и Дэвид чувствовал, что и сам он, и обе девушки как бы согласились даже несколько подчеркивать существующую между ними пропасть. Уродка была в разговорчивом настроении и принялась рассказывать Дэвиду о муках, какие ей пришлось испытать во время педагогической практики. Говорила она на свойственном ей языке, неправильно строя фразы и пересыпая речь жаргонными словечками. Старик присматривался к ней, как бы поражаясь ее неожиданной оживленности. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Большую часть времени он не совсем понимал, о чем идет речь. Микропедагогика, системное искусство, психотерапия — все это для него как бы являлось с иных планет. Дэвид понимал, какой загадкой это могло представляться человеку, все еще живущему в гуще титанических битв, где рождалось искусство начала 20 века. Как обидно ему, что полные страсти теории и революционное их воплощение на практике теперь при массовом обучении живописи сводятся всего лишь к методике, к техническим приемам, к некой активной деятельности, втиснутой для разнообразия между уроками английского языка и математики. Авиньонские девушки, картина Пикассо и миллиарды банок плакатной краски. Выпили кофе. Старик почти совсем умолк. Мышь стала уговаривать его пойти спать. «Ерунда! Хочу послушать, о чем молодые разговаривают!» Она ответила: «Не надо притворяться. Вы же очень устали». Он поворчал еще немного, ища у Дэвида поддержки, мужской солидарности, но тот смолчал. В конце концов, мышь увела старого художника наверх. Как только они исчезли с глаз долой, уродка пересела в кресло Бресли во главе стола, налила Дэвиду еще чашечку кофе. Сегодня она была уже не так экзотично одета, в черное платье с мелкими розовыми и зелеными цветочками в стиле Кейт Гринуэй. Его деревенская простота шла ей гораздо больше, а, может быть, просто больше подходила к тем ее чертам, что нравились Дэвиду. «Когда Ди вернется, пойдем все вместе наверх», — сказала она. «Вам стоит посмотреть ее работы». «С удовольствием. Она стесняется по-глупому, недооценивает себя». Дэвид помешал ложечкой кофе. «А что стряслось с этим ее другом? С Томом? Да все как обычно. Не мог примириться с тем, что ее в Королевский колледж приняли. В этом все дело. Счел, что это он этого заслуживает, а не она». «Хм, бывает. Он из тех, кто думает, что все знает, все умеет. Частная школа за спиной и все такое. Я-то лично терпеть его не могла. Такой до чертиков самоуверенный всегда был. Только Ди этого так и не разглядела». «Она тяжело это перенесла?» Уродка кивнула. «Я ж говорила, она такая наивная кое в чем. Она помолчала, потом перестала вертеть в пальцах кофейную ложечку и теперь внимательно разглядывала Дэвида при свете керосиновой лампы. Взгляд прямой и искренний, искреннее не бывает.